Ты смотришь мне в глаза или ценишь мой стиль? Я знаю, лишь одно тебя зацепит мой стих. Слишком банально подарить тебе много роз. Или зациклен на оригинальности не вырос. Мы проживем и будем счастливы, но сколько? До первого дохода или до покупки Хонды. Вот он мотив, что не дает мне спокойно спать. И как-то пофигу, если услышит вся толпа. Ты назовешь меня виновным, ну как же еще? И я пойму, если увижу на столе твой счет. Но ты забыла и не вспомнишь мою правоту. Лишь закачаешь MP3 на свой тюнс, браво. Я вряд ли романтик и вряд ли буду выть как волк. Лучше я буду выше и буду долбить о пол. Хотя твой аромат, признаюсь, заставляет думать. И как-нибудь я представляю, что уйду в умах. I'm posted up right here. Don't drop a line on me. On me. DJ playing my song. Better make a move on me. On me.